Он выпил суп через край и вышел из столовой. Мороз отпускал. Выплыла луна, большая, холодная, и осветила тупые вершины сопок. Заискрились безжизненно лиственницы. Снег казался серым. Тени палаток ступеньками легли на тропинку, и Анатолий спускался по ним, как по лестнице, с чувством отверженности. Все было чужим и жестоким. И луна, и сопки, и лес, и лагерь, и люди. А жизнь казалась бессмысленной и ненужной. Захотелось посидеть у открытой дверки печки, вспомнить что-то домашнее, далекое и почти забытое. Он распахнул дверь и вбежал в палатку. У разрумянившейся печки плотным кружком сидели незнакомые парни. Сколько же тут собралось их любителей прокатиться за чужой счет. Они варили чефир, сквернословили и вели себя с непостижимой наглостью. Что оставалось делать? Анатолий молча поплелся в свой угол. Почти сразу же пришли Гурнидзе и старик. Явился изнарядно и бригадир. Впервые Анатолий видел Кротова озабоченным. Его ни о чем не спрашивали. Никогда не поздно узнать неприятность. Наконец бригадир горестно улыбнулся. «Как по-вашему, сколько выработала сегодня бригада?» 200, не меньше!» – не задумываясь, ответил грузин, блеснув глазами. 50%! «Зачем так говоришь?» – вскочил Гурнидзе и протянул ладони. «Смотри, видишь? Так чем эти клинья заколачивать? Может, головам, а?» Почти простонал он. «Да что-то надо думать. На общем котле оставаться нельзя», — тихо сказал Кротов и начал раздеваться. Больше никто не проронил ни одного слова. Закрутилось колесо жизни. В 6 подъем, в 7 развод, в 19 возвращение в лагерь, в 21 вечерняя поверка. Целый день на морозе с кайлом и кувалдой. Пальцы потеряли чувствительность и не сгибались. Анатолий обратил внимание, что все в нем начинало тупеть, и даже мысли, возникая, сразу же потухали. На прииске было геолого-разведочное бюро. Кротов советовал обратиться непосредственно к технаруку и, заручившись его согласием, подать заявление администрации лагпункта. Технаруку Попову было уже за 40. Был он плотный, краснощекий, с большими усами, мохнатыми бровями и таким грозным взглядом, что сразу пробирал страх. Когда он заходил в зону, то его громовой голос слышался во всех палатках. Ругался он крепко. Перепадало всем, включая и начальника лагпункта. Особенно доставалось обслуге и варью. Его боялись. Обратиться к технаруку Белоглазов так и не решился. Но когда Кротов категорически стал настаивать, объясняя это общими интересами, он подал заявление начальнику лагпункта. Через несколько дней его вызвал уполномоченный. Плохи ваши дела, Белоглазов. С такими процентами немного надежды вылезти из общего котла. Да и статьишка у вас. Если бы не статья... Но что делать? Он и сам знал, что с таким формуляром дальше забоя запретная зона. Разговор зашел о его взаимоотношениях с Красновым, Колосовым и другими. Это его потрясло. Почему уполномоченный спрашивал о старых друзьях? Неужели что-нибудь и у них? Нет, нет, этого не может быть. Но правильно ли он поступил, отрекшись от прежней дружбы? Анатолий снова начал вспоминать весь свой разговор в оперотделе. Он не мог понять, почему уполномоченный так интересовался Кротовым. Куда он гнул? Что имел в виду? Знает ли он Улановского? Уполномоченный назвал его шпионом из Коминтерна. Весь лагерь знает, что это старый большевик, и с ним считаются даже жулики. Белоглазов повернулся лицом к стене. Вспомнил, как уполномоченный неожиданно спросил фамилию Ошпаринова. Так звали Налимова за содранную на виске кожу. Налимов тоже заметна фигура в лагере.